Як же так? Ведь крестоносцы монахи. А монаху не дозволяется иметь даму сердца? Не знаю, дозволяется или не дозволяется, но знаю, что есть у них дамы сердца. Правда, если крестоносец выйдет на единоборство, его будут осуждать за это, потому что они дают клятву вступать в бой вместе с другими только за веру. Но в Пруссии, кроме монахов, есть много светских рыцарей, которые прибывают из дальних стран на помощь пруссакам. Те только и смотрят, как бы ввязаться в драку, особенно французы. Эва, видал я их под Вильно, даст Бог, увижу в Мальборке. Мне нужны павлиньи чубы со шлемов. Я, понимаю, ждал обед добыть их. Купите у меня, милостивый пан, 2-3 капли пота Георгия Победоносца. Никакая другая святыня не может так пригодиться рыцарю. Дайте мне за нее того коня, на которого вы велели сесть мне, а я прибавлю вам еще отпущение за христианскую кровь, которую вы прольете в бою. Оставь меня в покое, не то рассержусь. Не стану я покупать твой товар, покуда не уверишь, что он хорош. Вы говорили, что едете к Мазовецкому двору князя Януша? Спросите там, сколько у меня взяли святынь и сама княгиня, и рыцари, и панны на тех свадьбах, на которых я гулял. На каких таких свадьбах? Спросил Збышка. Да, как всегда, перед рождественским постом. Рыцари играли свадьбы один за другим, потому что люди болтают, будто быть в войне между польским королем и прусскими рыцарями из-за Добжинской земли. Ну, тут уж всяк себе скажет. Бог его знает, останусь ли я в живых, и всякому припадет охота прежде с бабой в счастье пожить. Збышка живо заинтересовал слух о войне, но еще больше разговор о свадьбах. «Кто же из девушек вышел замуж?» — спросил он. «Да, все придворные княгини. Не знаю, осталась ли хоть одна у нее. Сам слыхал, как княгиня говорила, что придется новых искать». Збышка на минуту примолк, а потом спросил изменившимся голосом. «А панна Данута, дочь Юранда, имя которой стоит на доске, тоже вышла замуж?» Сандрус помедлил с ответом, потому что и сам ничего толком не знал, да и подумал, что получит преимущество над рыцарем и сможет лучше использовать его в своих целях, если будет томить его неизвестностью. Он уже решил, что надо держаться этого рыцаря, у которого много с собой и людей, и всякого добра. Сандрус разбирался в людях и знал толк в вещах. Збышка был так молод, что легко можно было предположить, что он будет щедр и неосмотрителен и станет царить деньгами. Сандрус успел уже разглядеть на дороге миланские доспехи, рослых боевых коней, которые не могли принадлежать простому рыцарю, и сказал себе, что с таким панским дитятию будет обеспечен и радушный прием в шляхетских усадьбах, и много случаев выгодно сбыть индульгенции и безопасность в пути. И, наконец, обильная пища, питье, что для него было всего важнее. Услышав вопрос Збышка, он наморщил лоб, поднял вверх глаза, как будто напрягая память, и переспросил. «Панна Данута, дочь Юранда? А откуда она?» Испыхала. «Видать-то я их всех видал, но как которую звали, что-то не припомню». «Она совсем молоденькая, на лютне играет, княгиню песнями веселит». «Ах, молоденькая, на лютне играет. Что ж, выходили замуж молоденькие. Не черна ли она, как агат?» Збышка вздохнул с облегчением. «Нет, это не та, так как снег бела, только на щеках румянец играет и белокура». «Одна черная, как агат», — прервал его Сандрус, — «при княгине осталась. А прочие почти все повыходили замуж». «Но ведь ты говоришь «почти все», значит, не все до единой. Христом Богом молю тебя, коли хочешь получить подарок, вспомни хорошенько». «Денька через 3-4 я, может быть, и припомнил бы, а всего милее был бы мне конь, который возил мои священные товары. Скажи правду, и получишь коня». Тут вмешался чех, который, улыбаясь в усы, слушал весь этот разговор. «Правду мы при Мазовецком дворе узнаем». Сандрус минуту поглядел на него, а затем сказал: «Ты что, Думаешь, я боюсь Мазовецкого двора?»